Глава 17. Аркадий Ильич бесшумно проник в реанимацию и остановился у постели Глеба Ивановича. Заколотый, напичканный всяческими химическими снадобьями, инженер Зернов спал. Савин был думающим, анализирующим врачом. Войдя в палату, он на автомате принялся было размышлять о состоянии лежавшего перед ним больного, но, увидев перед собой большое тело и рыхлое лицо Глеба, некрасиво смявшее подушку, в момент вспомнил о Людаше, и мысли его понеслись не по медицинскому направлению. «Как так и почему?» — подумал он. «Прекрасная женщина принадлежит не ему, Савину, а этому нездоровому и неприятному с виду человеку. Разве справедливо, что она столько лет вынуждена делить с ним ложе? Не иначе, как вынуждена, обстоятельствами, привычкой, обывательским мнением. По-другому просто не может и не могло бы такое быть. И разве, по большому счету, справедливо, что он, мужчина по фамилии Савин, вместо пожелания сопернику погибели или хотя бы инвалидного исчезновения, обязан возвращать ему здоровье и ставить на ноги, чтобы он снова стал преградой между Савиным и его новой страстью? Любопытно. Что скажет муженек? Как отреагирует, когда узнает? Возопит? Станет бороться? Лезть с кулаками или смириться и уступит? Сделает так, чтобы он никогда и ни на что не реагировал более вообще. Вдруг с удивлением услышал в себе Савин шевельнувшуюся мысль. Отключи ему капельницу. Смертельно уколи, придави подушкой. Слабо? Увидишь, как классно все тогда получится. Никто не сможет помешать ни тебе, ни Людмиле, ни вашей любви. Савин неслышно усмехнулся, но отогнал от себя такую благую мысль. Спасибо, не надо. Да и незачем. В том, что любовь между ним и Людашей состоится в любом случае, он нисколько не сомневался. С его стороны пожар уже занялся, и значит, он должен, обязан воспламенить ответное чувство у стороны противоположной. Справедливости ради отметим, что в запущенной истории его донжуанской болезни всякое случалось. И бывали, представьте, очаровательные женщины, которые отказывали ему категорически, раз и навсегда. Их, правда, набралось бы немного, хватило бы пальцев одной руки, но каждую из них Аркадий Ильич запомнил навсегда, потому что при отказе испытал обжигающую едкую боль. Впрочем, с Людашей такого не будет, не тот она тип, считал Савин. Исключено. На дисплее, подключенного к Зернову монитора, он отсмотрел температуру, давление и пульс больного. Все было в норме. Сон глубокий, ровный, с причмокиванием и улыбкой доброго сновидения. «Странноватый какой-то инсульт», — подумал Савин и сам себя поправил. «А что в нашем мире не странно? Скорее бы анализы посмотреть». Приблизившись к Зерновскому изголовью, он нарочито громко закашлял и отметил про себя вполне ожидаемую реакцию больного. Глеб открыл глаза и смущенно улыбнулся. — Здравствуйте, доктор! — с заметным усилием сказал он. — Как вы себя чувствуете? — спросил Савин. Глеб пожал плечами. — Никак. Савин попросил его пошевелить сперва ногами, потом руками. Глеб пошевелил. У самого кончика Глебова носа врач подвигал вправо-влево толстым своим пальцем, приказав больному следовать за ним глазами. Глеб в точности исполнил и это. — Скажите что-нибудь, — попросил врач. — Что? — не понял Зернов. — Что-нибудь. Подлиннее. О себе, о семье, о работе. Что хотите? Савин прервался и вдруг выдал вопрос, интересовавший его больше других. Вы женаты? Чем, к примеру, занимается ваша жена? Пишет рассказы, ответил Глеб. Хорошие. Были убиты два зайца. Умница, умница, прелесть! Первое, что мелькнуло у Савина. Жить с ней будет весело и легко. Затруднение речи, явные мозговые нарушения, подумал также Савин. Но инсульт ли это? Переведите меня в палату, сказал Глеб к людям. Переведем обязательно, потерпите. Скажите, вы раньше заикались? Когда видел красивую девушку, Глеб попытался улыбнуться, а так нет никогда. Дурак, неужели ты встречал кого-нибудь красивее? С некоторым даже сожалением подумал о Глебе Савин, а вслух объявил, что вопрос о переводе Зернова из реанимации решится в ближайшие сутки. Но куда? Савин не сказал. Картина болезни, которую он видел перед собой, не совсем укладывалась в инсульт. Савина одолевали сомнения. И одна нехорошая по отношению к больному мысль.